Без тебя не летят журавли, без тебя не расправить им крылья свои, без тебя. Под туманами стонут поля, без тебя. Из-под ног убегает земля, без тебя. Я и сам без тебя не живу, без тебя. Знаю, я без тебя пропаду, без тебя. Я как будто стою на краю, без тебя. И душа моя словно в аду, без тебя. Жить без тебя нет больше смысла. Мне боль моя всю душу сгрызла, боль моя. Покоя нету мне ни дня. Я без тебя так одинок, от слез своих я весь промок. Без тебя, без тебя. Без тебя нету больше меня, без тебя. Без тебя стала призраком я, без тебя. Без тебя раствориться боюсь, без тебя. Я как будто в аду нахожусь, без тебя. Без тебя все в округе мертво, без тебя. Мое сердце не дышит давно, без тебя. Без тебя моя кровь холодна, без тебя. И душа моя плачет одна, без тебя. Жить без тебя нет больше смысла. Мне боль моя всю душу сгрызла, боль моя. Покоя нету мне ни дня. Я без тебя так одинок, от слез своих я весь промок. Без тебя, без тебя. И для меня ты боль моя, а я твоя.